126. 9 марта 1916 года. Малыш, письмо это придет к тебе через весьма неопределенное время. Это общее правило. Нашу корреспонденцию временно задерживают и отправят все сразу, когда боевые действия в нашем секторе примут другой оборот. Поэтому я готовлюсь к тому, что твои письма, а они, в отличие от наших, приходят регулярно, вновь будут полны тревоги и неуверенности. Ну что делать? Делать нечего. Скорее бы наступил день, когда ты, наконец, успокоишься, и вновь начнется нормальная жизнь. Целую тебя в ожидании лучших времен.